Доброй ночи. Ну что ж, уже не в первый раз в нашей стране антиалкогольная кампания стремительно набирает обороты. Хорошо бы, чтобы эффективность ее оказалась достаточно высокой. Пока я узнаю для меня, ведущего программы «Серебряные нити», Александра Данилина, странные инициативы. Ну вот, например, сегодня я узнал, что в Госдуму подан законопроект о том, чтобы запретить журналистам говорить о том, что алкоголь и пьянство являются частью, характеристикой или особенностью русской культуры как целого. Как только я это услышал, я подумал, ну вот если запретят, то если я, скажем, буду говорить по радио, что алкоголь является частью русского бескультурия, то ведь этого тоже будет нельзя, потому что бескультурия как бы все равно какая-то одна из сторон культуры. В общем, если запретить говорить о, например, культурных традициях пьянства, то придется запретить говорить о причастии, в котором все равно существует алкоголь, да и, в общем, о бесконечном количестве разных всяких других вещей. Ну и да, еще раньше, участвуя в одной из телепередач, из ток-шоу, я вдруг с неожиданностью для себя узнал, что вот законы про в ту же Государственную Думу готовятся подать законопроект о цензуре отечественных кинофильмов. Ну, в частности, предлагается либо убрать совсем из экрана фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы», запретить его показывать в новогодние праздники, или, по крайней мере, вырезать из него сцены в бане и сцены, в общем, все те сцены, в которых Лукашин смертельно пьян, герой Андрея Мягкова. Я думаю, что все наши слушатели помнят эти моменты. И тут, вот, услышав все это, мне стало, правда, очень интересно. Захотелось сегодня, в пятничный вечер, когда слушателей у нас, наверное, не так много, можно всякие, вот, вскоре запрещаемые вещи говорить, все-таки обсудить, а как вы считаете, может быть, правда стоит взять и вырезать Андрея Мягкова из «Иронии судьбы»? Ну, ножницами взять ленту или там какой-то магнитный специальный инструмент, и все. Знаете, удивительная вещь, честно. Вот когда я говорю, слушайте, но это же вот все-таки часть культуры. Разве можно просто вот так взять ножницы и сдать закон? То люди оборачиваются ко мне, разводят руками и говорят, так знаете, даже немножко растерянно. Они говорят, ну а делать-то что? Бороться-то как-то надо. И, в общем, получается, что, ну, как-то в русском пьянстве, во всяком случае, после 1969 года, когда была написана пьеса, фильма еще не было, но пьесу уже смотрело множество зрителей, в русском пьянстве виноват непосредственный Эльдар Александрович. Ну, предлагается цензура не только на него, предлагается вырезать, например, все сцены курения из советских фильмов про войну, из фильмов Валерия Тодоровского, где тоже герой нещадно курит. Ну, в общем, короче говоря, убрать все сцены, связанные с употреблением алкоголя и табака, потому что это они виноваты в том, что наш народ так курит и так пьет. И вот, вы знаете, самый главный для меня вопрос сегодня по телефону 495-956-1514, постоянному телефону прямых эфиров «Радио России» и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже, он даже не в этом. Вот, если вы считаете, что не надо запрещать, то можете ли вы объяснить, а почему не надо запрещать? Как сделать так, чтобы мы, собственно говоря, поняли, что происходит на экране. Перестали считать доблестью случайное пьянство или случайную пьянку доктора Лукашина. И вообще, действительно, ну а вот делать-то что? Бороться-то как-то надо, может быть, правда. И действительно, зачем она нужна, эта ирония судьбы на новогодних экранах? Как вы считаете, дорогие радиослушатели? А если нужна, то как-то придется ответить на вопрос, зачем и почему, иначе спорить бесполезно. 495-956-1514. Так как сегодня, в общем, у меня не было задачи говорить только об иронии судьбы, только об иронии судьбы, то, мне кажется, имеет смысл послушать что-то такое, что подвергнется запрету, ну, наверняка, в ходе антиалкогольной кампании, ну, скажем, песни Бориса Гребенщикова. Мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол, прочую посуду. Все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, я говорю, что буду. Пока темно, пока темно, рано с утра, пока темно, и мир еще в постели. Чтобы понять, куда идти, чтобы понять, зачем идти, без колебаний прими 100 грамм, и ты достигнешь цели. Ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол, и прочую посуду. Все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, я говорю, что буду. Хотел тянуть боржу, поэтому я хожу, брожу. Если дойду до конца земли, пойду бродить по морю. Если сломается аппарат, стану пиратом и буду рад. Без колебаний пропью линкор, но флот не опозорю. Стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол и прочую посуду. Все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, я говорю, что буду. Ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол, прочую посуду. Все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, я говорю, что буду. Ну что ж, так все-таки стоит запрещать или подвергать цензуре старое советское кино? Или, может быть, просто не показывать его в Новый год? Вот такой сегодня у нас опрос. Давайте послушаем наших слушателей. Здравствуйте, Светлана Петровна. Добрый вечер, уважаемая передача «Серебряные нити». Добрый вечер, ведущий. Я иногда, так случается, значит, слушать ваши передачи. Прямо скажу, что не со всеми высказываниями я согласна. И сегодня именно мое такое несогласное мнение. Дело в том, что я против показа в кинофильмах через телевидение отдельных картинок, фрагментов, застолья, выпивок, значит, курение там и так далее, и сцены насилия в том числе, даже включая советские фильмы, потому что это мощь, это пропаганда всего этого безобразия через такое мощное средство, как телевидение. Вот и все. Всего вам доброго. Спасибо. Это была Светлана Петровна из Смоленска. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович, город Киров. Нет Вячеслава Владимировича, да? Тогда здравствуйте, Тамара. Алло. нету обоих городов, я правильно понял? Я хочу сказать, что, ну, да, это вот, наверное, самое простое, что можно сказать, из этих, из этого посыла и рождается, собственно, предложение Госдуме. Однако вот здесь очень много вопросов вокруг такого рода мнения. И самое-то главное, несколько вещей. Ну, во-первых, на что же все-таки мы будем смотреть, если не будет фильмов, совсем не будет фильмов со сценами насилия, с курением табака и с выпивками и застольями. Кроме того, я вообще, если честно, в принципе, не очень уверен, что такое можно сделать. Я думаю, что если из-за «Иронии судьбы» вырежут Мягкова, или, например, как бы этот фильм запретят, то Эльдар Александрович скажет большое спасибо цензорам, потому что фильм приобретет новую и немыслимую ранее популярность. Ну, во всяком случае, так всегда случалось с запрещенными книгами и фильмами до сих пор. Во-вторых, у меня есть тайное подозрение, что может последовать некая обратная реакция. И те люди, которым не покажут их любимого фильма или попробуют его исказить, начнут принимать алкоголь специально из-за этого. Вы разве не знаете? Ну, если не себя, то, по крайней мере, своих соседей. Здравствуйте, Валентина Петровна. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы меня слышите, да? Да, слышу. Я могу говорить? Да. Я в первый раз вообще звоню вашу передачу, но сейчас тут вот решила поделиться своим мнением. Я хочется, чтобы современные наши законодатели вообще оставили в покое советскую эпоху и советские искусства, киноискусство в том числе. Ну, то, вот видите, что создано другими меня. Авторами, Валентин. Нельзя это ничего не урезать, не вырезать. Ведь умный зритель, он понимал, понимает, и мы понимали, что, допустим, Рязанов ставил фильм, вот там, Мягков, пьющий человек, как бы, да, опьяненный. Мягков? Ну, актер. Его герой Лукашин, человек, да, вообще, Лукашин, не пьющий. Умный зритель понимает, что это как раз и показано так, как не нужно делать. Это же как в виде комедии, это же ирония. Автор же ведь не говорит, что этот жизнь одобряет героя. Нет, он его показал это в комедийном таком виде. То есть, а сколько таких фильмов прекрасных, и мы все понимаем, что это отрицательные были герои, что это не нужно так делать, понимаете? Вот. И фильмы талантливые, умные. И вот я советую сегодняшним идеологам, лучше вырезали бы они современную рекламу, мат на сцене в театрах бы вырезали бы, поганые сцены из фильмов бы вырезали. Спасибо, вот о чем сейчас надо говорить. Спасибо, спасибо, Валентина Петровна. Однако, не могу и с вами я тоже согласиться. Ну, во-первых, я думаю, что вы вот со Светланой Петровной из города Смоленска, ну, примерно, мы, наверное, все примерно одного поколения, видите, а мнения прямо противоположные. Одни говорят, ешьте, а другие говорят, не трожь. Это вот часть той самой культуры. Да только эта ирония не по отношению к доктору Лукашину, а по отношению к судьбе. Да, именно так ведь называется фильм. «Ирония судьбы». А доктор Лукашин и вообще все герои показаны с мягким юмором, и никого, даже Ипполита, в общем, никак не объявишь отрицательным персонажем из всей компании. Вообще, в трагикомедиях, в рязановских трагикомедиях, простите, тем более, конечно, так и не может быть. в них всегда есть прощение персонажу. И этим, поэтому его фильмы так лиричны и так жизненны, потому что там нет ни откровенных злодеев, ни откровенных героев, а есть люди такие же, как мы с вами. Так вот, почему все-таки, почему... Ведь есть два выхода, вот если мы с вами задумываемся. Один выход действительно взять и запретить. А второй выход, единственный, вот если вы задумываетесь об этом, то сесть и задуматься всерьез о том, чего же мы можем вынести из этого фильма. Как мы можем его осознать? Ведь это же главная задача программы «Серебряные нити». Потому что либо мы считаем фильмы, популярные фильмы, чем-то магическим, и просто идентифицируем себя с его героями. Примитивно. Вот Лукашин напился на Новый год, и мы должны напиваться на Новый год, потому что мы хотим, встретиться с хорошей, умной женщиной. Я надеюсь, что все-таки большинство зрителей вот так буквально на это не смотрит и никогда не смотрело. Ведь фильмы Эльдара Александровича — это притчи, конечно. И поэтому мне так важно было бы услышать, а о чем, собственно говоря, эта притча? В чем ирония? Вот что сказала наша постоянная радиослушательница Ирина. Здравствуйте. Вчера посмотрела передачу на ОРТ «Алкоголь в России. Как бороться с пьянством» от 9 января с вашим участием, Александр Геннадьевич. Умный, логичный, развернутый разговор, где в сотый, в тысячный раз поднимается вопрос, что делать? Запретить, ужесточить, повысить цену или наоборот и понизить? Культуру питья или культуру трезвости? Запрет на показ алкоголя и табака или дозированное и правильное их использование? Обо всем этом говорится уже давно. И уже практически всем знакомы и возражения оппонентов, и способы критики всех существующих позиций. И все-таки осталось ощущение какой-то недоговоренности, какой-то странной тени, которую обходили все, словно боялись ее. Инерция нашего мышления колоссальна. Алкоголь в этой программе и во всей нашей культуре изначально рассматривается как причина всех наших душевных и духовных бед, а не как следствие ее. И отсюда отношение к алкоголю какое-то магически мистическое, как к некоторой таинственной сущности. Вот мы сейчас запретим его производить, повысив цену, сделаем недоступным его частое употребление, наложим табу, цензуру на упоминание о нем в искусстве, и все станет мирным и благополучным. Однако внешняя магия работает, и она действительно работает, но только в замкнутых обществах, в замкнутых культурах. Как только общество размыкается, впускает в себя чужие культуры, внешняя магия рушится. И ей можно противопоставить только глубокое осмысление подлинных истоков, истинных причин тех или иных явлений культуры, тех или иных табу, тех или иных устоявшихся символов и образов. Не поняв, что именно скрывают символы вина и водки, а они именно символы нашей культуры, а не пищевой продукт, на мой взгляд, проблему эту никогда наше общество не решит. Прекрасный фильм «Судьба человека». И сюжет «Я после первого стакана не закусываю» помнится всем. И водка здесь. Это таинственный внутренний дракон, пытающийся сожрать человека, поглотить его, похитить его сознание. Именно ему противопостоит герой фильма. Именно через это показана мощь человека, попавшего в плен, лишенного свободы, но оставшегося внутренне свободным. Ведь не поддастся действию таинственной тени того самого сказочного Кощея Бессмертного, и есть главный подвиг героя в глазах зрителя. А в «Иронии судьбы» герой фильма все-таки похищен этой тенью. И этот дракон буквально на собственных крыльях переносит героя Мягкова в мир такой же, но полный приключений, страстей, красивых женщин. В мир, где можно стать наконец-то собой. Кричать, возмущаться, переживать, тревожиться, влюбляться. Но вот он возвращается снова в свой мир. И что дальше? «Поживем, увидим», — говорит мудрая мама Женя Лукашина. И мы увидели. Попытка через несколько лет продолжить эту историю, по-моему, оказалась провальной. Потому что дальше ничего не произошло. Да и по сюжету фильма не должно было происходить. Это миф, сказка. И чтобы его демифологизировать и идти дальше, надо каждому понять причины наших душ, желающих вновь и вновь переживать это новогоднее чудо. И только поняв эти причины, мы сможем вне мифа, реальности, переживать подобные чувства, не используя для этого таинственные силы алкогольных символов. И вот тогда алкоголь станет не причиной, а просто праздничным атрибутом. Вот я хотел еще прочитать, что пишет наша постоянная слушательница Людмила у нас на форуме нашей программы в сети интернет. «Важно понять, — пишет она, — что пьяных и пьянство в те годы снимали как бунт. Пьяный человек по тем временам — это свободный человек». И цензуре его поведение подвергнуто быть не может. Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Только пьяный герой. А героя Мягкова мог разрушить идиотизм, стандартизации и шаблонности всего и вся. В том числе и стереотипы человеческих отношений. Типа, это уже мои слова, конечно. Типа, вот, нужно жениться, иначе никакой жизни быть не может. Мама требует. «Пьяный – это настоящий», – продолжаю я цитировать Людмилу. «И Ипполит в ванной под душем становится настоящим. И говорит то, что ранит его самого и обескураживает героя Мягкова». Ну, в общем... Вот если вдуматься, то действительно ведь пьянство и свобода очень долгие годы, боюсь сейчас не объять мне всей истории, шли у нас как некие параллельные понятия, правда? И ведь действительно в определенном смысле униженный герой Мягкова, врач из поликлиники, собирается жениться, ну, как бы по долгу возраста, а не по любви, как бы своими друзьями в бане освобождается. Плохо ли это? Плохо. Ну, в общем, где-то в глубине души ведь соответствует нашему мифу. Нужно же нам где-то, хотя бы на телевизионном экране, ну, как-то узнавать и осознавать мифы о себе. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович. Здравствуйте. Слушаем вас. По-моему, там, когда действительно хотят бороться, там просто применяют средства, которые уже в народе использовали. Вот, например, казаки имеют очень эффективное средство по борьбе с пьянством. На гайку. Если человек допивается до... невразумение, то задницу на головок в перевязи привязывают и 15 горящих на глазах у всей станицы, чтобы петь другим дуракам неповадно было. Во времена Петра Первого тот дарил полупудовую медаль на шею, заставлял носить. А в наше время можно было бы попроще просто показать фильм, как человек деградирует, до какого скотского состояния он не заводится, и его финал. Это не только в отношении пьянства, но и вообще всех наркотиков. Если бы действительно боролись, то это бы уже давно было бы. Ну ведь да. И на самом деле, Вячеслав Владимирович, фильмов таких существует огромное количество. Только их не показывают почти что. Да, и показывают их, и смотрят их с крайне большой неохотой. Вот ведь в чем проблема. Дело в том, что такой фильм надо снять талантливо. И даже фильм, ну, например, казалось бы, невозможно лишить Шерлока Холмса его трубки. Ну, и в классических английских, и в русских, и в любых других сериалах. Ну, это же тоже предлагается. Это же тоже пропаганда курения, несомненно, для тех, кто предлагает подобные законопроекты. Но вот смогли же англичане сделать... фильм про нового Шерлока Холмса. Нам показывали его в новогодние праздники. Третий, по-моему, сезон сериала. мини-сериала про Шерлока Холмса в наши дни, который ходит с, вместо трубки с никотиновым пластырем на руке, который ему систематически клеит доктор Ватсон. И фильм оказался, ну, с точки зрения поклонников сериала, просто блестящим. Но это же надо уметь сделать блестящее кино на месте старого. Это сложно. Это колоссальный труд, и нужны талантливые люди, а не те, которым деньги дают. И, к сожалению, величайшему антиалкогольная пропаганда и кино на эту тему, оно требует не просто показа ужасов, ужасы смотреть никто не будет, оно требует вот такого вот искрометного таланта и финансирования, между прочим, тоже. Отсюда сразу небольшой вывод возникает, что талантливые кинематографисты с большим удовольствием продаются и пропагандируют отраву, чем для того, чтобы бороться, снять хороший фильм. Я боюсь, что талантливые кинематографисты вообще об этом не думают. Они пропагандируют они отраву, или они отраву как бы наоборот с ней борются. У них цели совершенно другие. Талантливые кинематографисты снимают фильмы о человеке, а не об алкоголе. А мы все время это путаем. Мы все время путаем. Мы все время пытаемся обвинить алкоголь. О чем все-таки, господа, фильм «Ирония судьбы»? Ну, как объяснить его невероятную популярность? Говорят, что к 1979 году его посмотрело 250 миллионов человек. Еще одна музыкальная пауза. Мама, я не могу больше пить. Мама, я не могу больше пить. Мама, вылей все, что стоит на столе. Я не могу больше пить. На мне железный аркан. Я крещусь, когда я вижу стакан. Я не в силах поддерживать этот обман. Мама, я не могу больше пить. Патриоты скажут, что я дал слабину, практически продал родную страну. Им легко, а я иду ко дну. Я гляжу, как истончается нить. Я не валял дурака 35 лет от звонка до звонка. Но мне не вытравить из себя чужака. Мама, я не могу больше пить. Мама, я не могу больше пить. Мама, позвони всем моим друзьям. Скажи, я не могу больше пить. Вот она, пропасть во ржи. Под босыми ногами ножи. Как достало жить, не по лжи. Я не могу больше пить. Ну что ж, все-таки о чем фильм «Ирония судьбы»? Ну, чего мы в нем такого нашли? Можем ли мы это как-то осмыслить? Здравствуйте, Николай. У меня, конечно, тоже есть большие наблюдения и жизненный опыт. Самое интересное не только заключается в этом фильме. Вот. Есть еще кинофильм, который, значит, «Карнавальная ночь», другие кинофильмы, связанные... Ну, простите, пожалуй, самым популярным отечественным фильмом, собравшим больше всех премий и международных, и отечественных, стал фильм в прошлом году, в 2013-м, стал фильм режиссера Александра Велединского «Географ Глобус пропил» по роману Алексея Иванова. Ну, в общем, он вот куда-то в ту же сторону. Может быть, куда как меньшей иронии. Простите, Николай. Да, я, конечно, это всех понимаю, они снимают по-новому. Надо какой-то новый, допустим, путь показать народу о хорошей жизни, о том, что спиртное вредно, о том, что табак вреден, заменители их всегда будут какие-то и выискивать. Конечно, была бы красно-черная икра, люди бы, может быть, перекинулись бы на красно-черную икру, внимание переключили бы. Ну, а так, в общем-то, в пьющих семьях у нас детей пьющих уже потом или они вырождаются, или просто они перестают пить, курить. Кино вот, по этому поводу... Кино тут при чем? Николай, понимаете, какая штука? Ну, в пьющих семьях, особенно там, где пьют оба родителя, у детей есть две судьбы, и с примерно с равной вероятностью. Одни, ну, подражают родителям и, в общем, так или иначе продолжают пить, другие на всю жизнь становятся яростными врагами пьянства вообще и алкоголя в любых видах в частности. Так что, к сожалению... Понимаете, мы ведь говорим о произвольном поведении человеческом. Вот зачем оно нужно? На что оно направлено? Здравствуйте. Спасибо большое, Николай из Дубны. Здравствуйте, Николай из Железногорска. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. И уважаемая радиоаудитория. Хотел сказать, просто немножко удивляет позиция нашего государства, которое так активно стало бороться с алкоголизмом, вначале его, в принципе, насаждают. Они поощряют в том числе самогоноварение, также спиртосодержащие жидкости, продажу в аптеках, в аптечных сетях. В принципе, об этом известно и государству. Как будто бы забыли, что в 80-е годы, когда активно боролись с алкоголизмом, с пьянством, очень серьезно подорвали бюджет страны. Николай, ну, в общем... Благодаря этому СССР как страна развалилась, рухнула. Не сердитесь, мы совсем недавно говорили об этом. И все-таки, ну, как вы считаете, надо запрещать фильмы или запрещать журналистам говорить, что алкоголь является частью культуры? И он вообще является частью культуры или нет? Конечно, является. Ну, я хотел еще сказать вот по поводу фильмов и по поводу курения в фильмах. Ну, вот как вы... представляете, показать, допустим, исторический персонаж Сталина без традиционной трубки у него во рту. Очень просто, как Шерлока Холмса в новом сериале. Нет, Шерлок Холмс, с перцовым пластырем. Понимаете, вот Сталин Сталин будет ходить человек. И наклеивать перцовый пластырь под китель, знаете, так вот. Ну, как-то... Ну, это только моя странновато идея. Странновато будет выглядеть, на мой взгляд. Ну, на мой взгляд, Шерлок Холмс тоже выглядит в высшей степени странно. Ну, вот как-то так. Ну, в общем, на самом деле, все это возможно. И как бы никто не обратит внимания на то, что Сталин без трубки, если фильм будет захватывающим. Ну, просто надо снять этот захватывающий фильм. Вот в чем дело. А этого как-то пока без трубки почему-то не получается. Спасибо большое, Николай. Здравствуйте, Лариса Федоровна. Лариса Федоровна, город Краснодар. Александр Геннадьевич, вы знаете, мы люди советского времени. Какие прекрасные фильмы мы смотрели. Какие артисты играли. Лариса Федоровна, все, поздно. Передать поздно. Невозможно. И так бы хотелось... Поздно, забудьте, чтоб... там одну курили. Чтоб фильмы советского времени, где можно посмотреть фильм, отдохнуть, понимаете? Но там везде фильмы, курили, Лариса Федоровна. Стрельбище, как говорится, поножовщина, надоели уже. Дайте нам видеть фильмы советского времени, прекрасных артистов. Забыть их невозможно. Можно эти фильмы многократно смотреть с удовольствием большим. Алексеевна, и отдыхать, отдыхать, а не мучиться, глядя на то, что сейчас показывает. Это вообще безобразие. И тогда эти фильмы подвергались, как говорится, элементарно этой проверке. Лариса Федоровна, ну, да. Там во всех этих фильмах курили, вы понимаете? Все, забудьте, все, больше не будет этого кино, и а пили вообще страшно даже произносить. Это вы же... знаете, что я хочу сказать? Как курили, так и будут курить, как пили, так и будут пить, никто им не запретит. За углом, где угодно, будут пить, если человек уже пристрастен к этому. А то, что мы сейчас спасибо. Поднимаем... Спасибо, мы опять все время про... пристрастность человеческую. Я все время пытаюсь сказать, никто не хочет меня слышать. Может быть, нужно не с фильмами бороться, не с алкоголем и даже не с наркотиками. Хотя нужно бороться, конечно, и с пропагандой, и с рекламой. Но, может быть, все-таки помочь человеку что-то понять, помочь человеку состояться. Ну вот, доктор Лукашин, я его понимаю, потому что я тоже доктор. Свои там, не помню, уже 35-37, чувствуют себя несостоятельным. Он, в отличие от друзей в бане, не добивается какой-то социальной значимости. Он даже не женат, что всех вообще окончательно добивает. Это ужасно и страшно. И... выхода из этой своей обусловленности, ну, там, мамой, работой, наверное, вот всем тем, что советская власть давала врачам в поликлинике, он, как каждый из нас, хочет чуда. И получает его, напившись. Ведь почти каждый из нас алкоголь, как сказала Ирина, и как, в общем, сегодня так или иначе говорили многие, это ведь на самом деле действительно миф. А раз он миф, то это значит, что он является, ничего не попишешь, частью культуры. Я все обещаю себе, никак не могу заучить стихотворение Маршака «Для пьянства есть такие поводы». Наверное, многие помнят. Но я хочу сказать, что вот если вы обратите внимание, то легко поймете, что алкоголь мы пьем, у нас в стране пьют для того, чтобы успокоиться, как афродизиак для сексуального возбуждения, как антидепрессант, как снотворное, как средство от простуды, для того, чтобы смазаться в компании, для того, чтобы почувствовать смелость, для того, чтобы заснуть и для того, чтобы быть бодрым. Вот если вы внимательно задумаетесь о свойствах алкоголя, то вы поймете, что всех этих свойств у химического вещества достаточно простой формулы просто не может быть. Вот если вы посмотрите, на сколько работает научных институтов над лекарствами, какие это сложные формулы антидепрессантов, снотворных, афродизиаков, в общем, всего того, что мы используем, то вы поймете, что на огромную, наверное, процентов на 70-80 алкогольных эффектов мы имеем дело с плацебо. С плацебо-эффектом, с нашей собственной надеждой. Мы имеем дело с мифом об алкоголе, не столько самим по себе алкоголем в целом. И герой Андрея Мягкова очень точно демонстрирует даже детали этого мифа. Вот если вы задумаетесь, то вера большинства людей, особенно советских, она заключалась в том, что мы как-то живем не своей участью. Вот Мягков живет как-то... Герой Мягкова живет как-то не своей участью. Ну, не своей. Маминой, там, возможно, поликлиники. А где-то там есть какой-то параллельный мир, надеемся мы, в котором есть какая-то другая для нас участь, какая-то другая для нас судьба. И попасть в этот мир можно только чудесным образом. А чудесным образом попасть в этот мир можно только утратив сознание. В русской культуре скоро нельзя будет это говорить. Это очень давно, не всегда, но очень давно, значит, напившись. И герой доктор Лукашин попадает действительно в этот некоторый параллельный мир. В Ленинград. В нынешний город Санкт-Петербург, как бы становясь самому себе двойником. Это своего рода Иван Дурак, который проходит через... Он потому и дурак, что он не разумом живет, а как бы отключив разум и дав Богу или судьбе собой управлять. И вот это вот отключение разума вместо веры, религии, медитации, как хотите это называйте, вместо доверия дурака своей собственной судьбе, вместо слов «да не моя, но твоя воля пусть будет», мы вот это все доверили алкоголю. И... Потому это и рождественский фильм. Потому что больше всего наш народ ожидает чуда именно от опьянения. Хотя, может быть, и никак не хочет себе в этом признаваться. Спокойной ночи. Танцуем всю ночь, танцуем весь день. В эфире опять одна дребедень, но это не зря. Хотя, может быть, невзначай, гармония мира не знает границ сейчас. Мы будем пить чай. Прекрасная ты, достаточно я. Наверное, мы плохая семья, но это не зря. Хотя, может быть, невзначай, гармония мира не знает границ сейчас. Мы будем пить чай. Мы, как в старом кино, пора обращать воду в вино, и это не зря. Хотя, может быть, невзначай, гармония мира не знает границ сейчас. Мы будем пить чай.